Приготавливая все эти смеси, горничная леди часто прерывалась колокольчиком, в который звонила хозяйка, и мчалась в ее комнату, чтобы подать ей книгу, лежавшую от нее в метре, или снять тесное кольцо с ее руки. Горничная знала и многое другое: как накручивать попельотки на волосы госпожи, как успокаивать зубную боль, как стричь пуделя и купать его в хозяйской ванне, в которой ей не разрешалось мыться самой. Одной из главных ее обязанностей было одевать, раздевать и переодевать свою хозяйку столько раз на дню, сколько это требовалось приличиями XIX века, а также планами на день. Горничная леди вставала рано, чтобы лично удостовериться в том, что горничные по дому уже разожгли огонь в камине комнаты, где хозяйка переодевается по утрам. Затем приготавливала ее одежду, наполняла ванную теплой водой и заходила к барышне, чтобы, сообщив который час, поинтересоваться, не хочет ли она вставать. Она спускалась на кухню, чтобы забрать поднос с завтраком для хозяйки. После этого горничная помогала ей с переодеванием в домашнюю одежду. Только тогда она спускалась в комнату дома правительницы, где завтракала вместе с остальными верхними слугами. Затем, по звуку колокольчика, вновь заходила к хозяйке, чтобы переодеть ее на выход и уехать с хозяйкой по делам. Вернувшись, она переодевала ее к ужину и ждала уехавших господ, пока среди ночи они не возвращались домой. Все это время она следила, чтобы камин в комнате госпожи не погас, и на кухне оставалось достаточно горячей воды для вечернего умывания. Ожидая возвращения хозяйки, она готовила ее платье на следующий день. Ведь если не было гостей и госпожа не намеревалась выходить из дома, то кроме обычных переодеваний из ночной одежды в халат, а затем в домашнее платье, требовалось еще как минимум три к каждому приему пищи и одно для выхода в сад. Итого 6 туалетов, которые она должна была приготовить с вечера. Валясь с ног от усталости, горничная не смела заснуть, ведь именно она должна была встретить уставшую леди, помочь ей с вечерним туалетом и выслушать, если хозяйке хотелось с ней поделиться увиденным за вечер. Горничная должна была быть всегда бодрой, полной сил и участия. Чтобы уберечь молодых девушек от ошибок, в правилах для горничных говорилось: – если ваши мысли свободны от обязанностей, то, надевая наперсток, вы найдете много добрых мыслей за своим шитьем. Это самый лучший способ, чтобы удержать себя от ошибок, за которые вы несете ответственность. Как, например, уговаривать свою госпожу помогать вашим родственникам или просить что-то для себя. Нанимаясь горничной леди, девушки невольно копировали свою госпожу во многом. И также применялось их отношение ко всему, что раньше их окружало. Возвышаясь в своем положении, многие из них начинали завидовать хозяйке и желать такого же комфорта для себя. Этот случай тоже был предусмотрен в книге для слуг. Вы должны помнить о том, что ваше нынешнее положение, одежда, собственная комната и место в хозяйском экипаже исключительно потому, что вы находитесь на службе и в ваших услугах нуждаются. Однако вам не следует к этому привыкать, поскольку это не может длиться бесконечно. Ваше сердце должно быть среди бедных, чтобы, когда вы вернулись к своей прежней жизни после многих лет, проведенных в сервисе, вы испытывали бы радость, как будто вернулись домой. Это был прямой намек на то, что горничная леди, как бы близко она ни стояла к своей хозяйке в дружеском расположении, не должна рассчитывать на то, что останется с ней до конца ее дней. Леди предпочитали видеть своих горничных молодыми, чтобы, глядя на них, они и сами себя чувствовали моложе. Кроме того, старых слуг часто одолевают болезни, о которых хозяйки не хотели ничего знать, и они уже не так поворотливы и жизнерадостны. Поэтому, чем старше становилась горничная леди, тем меньше платили ей. Процент безработных служанок был очень высок. К тому же, за время службы они ограничивали себя во всем и не имели возможности создать семью. Если бедняжкам не повезло сразу после окончания работы выйти замуж, то, вероятнее всего, они оставались старыми девами. После вращения в господской среде они ожидали слишком многого от своего избранника, и их большим минусом было то, что они не умели готовить. Хорошо, если они дослуживались до домоправительницы и имели возможность накопить достаточно денег на старость. Все мысли горничной леди должны быть направлены только на заботу о госпоже. Чтобы заслужить ее полное доверие, она должна была жить ее интересами. Горничная убирала в бюро личные письма хозяйки, которые могли разрушить доброе имя семьи, если бы попали не в те руки. С ней делились секретами. Честность ее, так же, как и верность, не могла подвергаться сомнениям. Ведь наряду с тайнами она подчас держала в руках приданное госпожи, доставая и убирая в шкатулку все драгоценности хозяйки. Книга, написанная Изабель Биттон, учила не только обязанностям, в ней также давались советы, как сохранять здоровый моральный климат. Во время причесывания хозяйки, когда вы стоите по полчаса, проводя гребнем по ее локонам, удерживайте себя от лести и комплиментов по поводу красоты ее волос, белизны зубов и пропорциональности телосложения. Поскольку тщеславие – это болезнь, то подкармливать ее все равно, что греть человека, который мечется в жару. Подкреплялось поучение нравоучительным примером о леди, которая перед отходом ко сну осмысливала в голове сказанное за ужином о взаимоотношениях трех великих держав. Ее высокие мысли были прерваны горничной, которая прощебетала: «Какие чудесные волосы у вас, мэм! Если бы они были только чуточку длиннее!» За эту дерзость бедная служанка была отослана укладывать свои вещи, вместо того, чтобы укладывать спать хозяйку. Абсолютно необходимо, чтобы, одевая госпожу, вы не опускались до сплетен о другой прислуге. Негоже расправляться с вашими неприятелями с помощью хозяев. Именно за эту черту верхних слуг не терпели нижние. На подобной службе могли быть искушения и другого характера. Например, лавочник платил служанке проценты, если она уговаривала леди покупать кружево и ленты именно в его магазине. 2 фунта 10 шиллингов, если за год покупалось на сумму 50 фунтов. В этом случае служанка предупреждалась, что тем самым она только принесет ущерб ее же хозяевам, поскольку в том или ином виде эта сумма будет вычтена из их же счета. И это все равно, как если бы она сама украла из ящика их бюро. Послушная, богобоязненная прислуга ценилась высоко, ведь она не нуждалась в присмотре. Распространенным был способ, с помощью которого хозяйки проверяли прислугу, нанимая ее на работу. Под ковер в комнате клали монету. Если она оставалась там после уборки, то горничная ленива, если исчезала, то несчастна. «Мэм, посмотрите, что я нашла под ковром. Должно быть, ваш муж оборонил. Благодарю, Бетти. Ты хорошая девушка. Всегда нужно помнить о том, что, возможно, однажды тебе придется стоять у постели умирающей хозяйки, и тогда будет уже поздно раскаиваться в своих грехах. С прислуги спросится на высшем суде, хорошо ли она исполняла свои обязанности». Сколько слуг попадали под дурное, часто похмельное настроение хозяев, а на следующий день, после крепкого застолья, когда приходилось пропускать мимо ушей оскорбления, сыпавшиеся на них, и бедняги счастливы были, если удавалось избежать тычков, пинков, а то и побоев. Причем хозяйки тоже часто вымещали на служанках раздражение. Сэр Ричард Стилл в своей книге на данную тему высказал мнение, что на поведение слуг влияет поведение их хозяев. Он писал, что уважение и любовь идут рядом, и по хозяину судят о слуге.